Удовольствие и страдание. Отличие подлинного удовольствия от простого прекращения страданий. «Я это найду, если ты мне поможешь своими ответами». Задавай же вопросы. «Скажи-ка, не говорим ли мы, что страдание противоположно удовольствию?» «Конечно». «А бывает ли что-нибудь ни радостным, ни печальным?» «Бывает». «Посредине между этими двумя состояниями будет какое-то спокойствие души в отношении того и другого? Или ты это называешь иначе?» «Нет, так». «Ты помнишь слова больных, что они говорят, когда хворают?» «А именно?» «Они говорят, нет ничего приятнее, чем быть здоровым. Но до болезни они не замечали, насколько это приятно». «Да, помню». «А если человек страдает от какой-либо боли, ты слышал, как говорят, что приятнее всего, когда боль прекращается?» «Слышал». «И во многих подобных же случаях ты замечаешь, я думаю, что люди, когда у них горе, мечтают не о радостях, как о высшем удовольствии, а о том, чтобы не было горя и наступил бы покой». «Покой становится тогда, пожалуй, желанным и приятным». «А когда человек лишается какой-нибудь радости, покой после удовольствия будет печален?» «Пожалуй». «Стало быть, то, что, как мы сейчас сказали, занимает середину между двумя крайностями, то есть покой, бывает и тем, и другим, и страданием, и удовольствием?» «По-видимому». «А разве возможно, не будучи ни тем, ни другим, оказаться и тем, и другим?» «По-моему, нет». «И удовольствие, возникающее в душе, и страдание, оба они суть какое-то движение, или нет?» «Да, это так». «А то, что не есть ни удовольствие, ни страдание, разве не оказалось только что посредине между ними? Это покой». «Да, он оказался посредине». «Так может ли это быть верным, считать удовольствием отсутствие страдания, а страданием отсутствие удовольствия?» «Ни в коем случае». «Следовательно, этого на самом деле не бывает. Оно лишь таким представляется. Покой только тогда и будет удовольствием, если его сопоставить со страданием. И наоборот, он будет страданием в сравнении с удовольствием. Но с подлинным удовольствием эта игра воображения не имеет ничего общего. В ней нет ровно ничего здравого. Это одно наваждение». «Наше рассуждение это показывает». «Рассмотри же те удовольствия, которым не предшествует страдание. А то ты, может быть, думаешь, будто ныне самой природой устроено так, что удовольствие — это прекращение страдания, а страдание — прекращение удовольствия». «Где же существуют такие удовольствия и в чем они состоят?» «Их много, и притом разных, но особенно, если хочешь это понять, возьми удовольствия, связанные с обонянием. Мы испытываем их вдруг, без всякого предварительного страдания, а когда эти удовольствия прекращаются, они не оставляют по себе никаких мучений». «Сущая правда». «Стало быть, мы не поверим тому, будто прекращение страдания — это удовольствие, а прекращение удовольствия — страдание». «Не поверим». «Однако так называемые удовольствия, испытываемые душой при помощи тела, а таких чуть ли не большинство, и они едва ли не самые сильные, как раз и относятся к этому виду. Иначе говоря, они возникают как прекращение страданий». «Это правда». «Не так же ли точно обстоит дело и с предчувствием будущих удовольствий и страданий, иначе говоря, когда мы заранее испытываем радость или страдаем?» «Да, именно так». «Знаешь, что это такое и на что это очень похоже?» «На что?» «Считаешь ли ты, что в природе действительно есть верх, низ и середина?» «Считаю, конечно». «Так вот, если кого-нибудь переносят снизу к середине, не думает ли он, по-твоему, что поднимается вверх, а не куда-нибудь еще? а остановившись посередине и оглядываясь, откуда он сюда попал, не считает ли он, что находится наверху, а не где-нибудь еще, ведь он не видел пока подлинного верха. Клянусь Зевсом, по-моему, такой человек не может думать иначе. Но если бы он понесся обратно, он считал бы, что несется вниз, и правильно бы считал. Конечно. С ним бы происходило все это потому, что у него нет опыта в том, что такое действительно верх, середина и низ. Это ясно.